Ольга Баянова. Записано по рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. Часть третья. Пытаясь осуществить свой коварный план, Марена заморочила голову Кощею Бессмертному и обманом уговорила действовать по ее указке, сказав, что Леля давно сохнет по нему и желает быть его женою. Для этого Кощей должен похитить и унести ее в свой замок, а на Купалу объявить своей женой. Слушаем продолжение сказа. Но события, как это часто бывают, вырвались из-под контроля Марены и зажили своей жизнью. Утром все девицы собрались вокруг главной обрядовой березки. Пришли и Марена с Лёлей, обе в облике деревенских девушек, но друг друга узнали тотчас. «Ты что тут делаешь?» – удивилась Лёля. «Что, запрещаешь?» – сразу перешла в наступление Марена, зная незлобливый уступчивый характер Лёли. «Да нет, почему же?» – стала оправдываться Лёля. «Просто ты же никогда не приходила». «Ты бы тоже не приходила, если бы тебя всегда в конце концов прогоняли», – подумала Марена, а вслух громко сказала. «Пришла. Веночком захотела похвастать. Посмотри, какой миленький». Девушка, стоявшая рядом, тотчас стала рассматривать необычный венок. «Ой, девки!» – закричала она. «Гляньте, гляньте, ни у кого такого нет. А что он означает?» «Любовь навеки», – тут же придумала Марена. В веночке пришла каждая девушка, и у каждой он обозначал какое-то тайное загаданное желание. Все стали разглядывать веночки друг друга и по цветам угадывать, что загадывала девушка. Если девушка имела на примете парня, а он все не засылал к ней сватов, то ей нужно было сплести венок надежды, который вязали из васильков и ромашек. Как только девушка сама наденет такой венок на голову своему любимому, он тотчас же сможет побороть свою нерешительность. Девушки, у которых пока никого не было на примете, плели венок девицы. К ромашкам добавлялись любые цветы в любом количестве, перемешивали их с пучками травы. Получалось красиво, необычно и таинственно. «Попробуй-ка догадайся, о ком мечтает девица». Девушки щебетали, разглядывали веночки, над венками надежды шутили, высказывая разные предположения. «О ком же загадано?» Марена снова обернулась к Лёле. «Но перестань обижаться. Знаешь, что могу я сорваться ни с того ни с сего. Ты на кумление пойдешь смотреть?» – примиряюще спросила она. «Да, конечно, это же интересно. А ты?» «Я тоже пойду, но попозже. Жди меня у главной березы. Я приду. И вот, возьми мой венок, надень. Докажи, что не обиделась». И сестры поменялись венками. А Марена, выполнив еще одну часть своего плана, незаметно для всех скрылась. Но вот тут-то и случилась та неотвратимость, которая всегда вмешивается в недобрые планы. Велес, который любил бывать в Яве, получил приглашение от давних друзей и дальних родственников отметить важное событие. Из долгого плавания вернулся старший сын Вана и Мери, Садко. По этому поводу, да еще приуроченному к праздникам русалий, и собирался пир. Велес знал хлебосольный характер хозяев, пригласил Ярила, своего сына. Тот попросил разрешить отыскать и взять с собой Квасуру, бога веселья. Квасура согласился охотно, и они втроем направились к стайке шумных веселых девиц, чтобы прихватить с собой в гости Лёлю. Девушки окружили статных красивых парней, начали подшучивать и смеяться над ними. Вдруг Квасура сорвал с головы одной из девушек венок, надел себе на голову и сказал, что не расстанется с ним никогда. Та стала отбирать венок, а Велес и Ирила, заразившись весельем, стали с других девушек снимать венки, меняться ими, даже перекидываться венками. Тут вмешалась Лёля и отдала свой, то есть Марёнин, венок той, чей венок летал над головами вместо меча и растрепался так, что уже был похож больше на воронье гнездо, чем на купальский веночек. Девушка, обрадовавшись красивому венку, скорее выскочила из расшалившейся толпы и встала в сторонке. Вот так свершилась неотвратимость. События закрутились по-новому. Лёля устыдила своих спутников и охотно согласилась пойти с ними в гости, но засомневалась, ведь им с Ярилой нужно было показаться на люди в начале купальской ночи, чтобы открыть праздник. Ярила же беззаботно уговаривала Лёлю. «Да мы успеем вернуться, дролечка моя!» Лёля все еще сомневалась. «Да я обещала встретиться с Мариной у главной березки для кумления». «Ты обещала Марине?» – насторожился Велес. «С чего бы это она?» «Да я и сама удивилась. Звала, уговаривала и венок даже подарила». «Где этот венок?» «Да я его девушке отдала». «Узнаешь девушку?» «Да она приметная. У нее на руке браслет. По-моему, это диван и браслет». «Хорошо. Подождите, я сейчас вернусь». Велес отошел к опушке. Зашел так, чтобы его не видно было с поляны. Свистнул особым образом. Тотчас куст заколыхался, и появился леший, смотритель и хозяин здешнего леса. «Здорово, леший!» «И тебе здоров, Велес!» «Дело тут такое, может, и ничего особенного, но проследить нужно. На праздник Марена заявилась. А ты сам знаешь, время-то ее уже вышло, значит, какое-то худое замышляет. Есть тут такая девка с браслетом диваны на руке. Знаешь такую?» «А как же? Нашей Малуши внучка. Боевая девка, но правильная. Бабку-то ее мы все любили. Внучка тоже ничего, знает, как себя вести в лесу. Так вот, эту ночь и остальные до самого окончания купальской ночи глаз с нее не спускайте. Если что, всех на помощь зовите. Не стесняйтесь. А кому ваша помощь понадобится, тоже не скупитесь». Леший почесал затылок. «А че ожидать-то?» «А я и сам не знаю. Но когда появляется Марена, жди любых неприятностей». «Понятно», — задумался леший. «Всем прикажу глядеть, подглядывать, подслушивать, в случае чего всех на помощь звать». Велес пожал руку лешему, тот тут же скрылся, прошуршав ветками куста. А Велес пошел назад, продолжая обдумывать непонятное поведение Марены. А Лёлю-то на всякий случай подальше от этого леса убрать. Кстати, это гостевание подвернулось. Так Васёна, носившая на руке браслет диваны, богини охоты, доставшейся ей от бабушки Малуши, стала обладательницей венка, собственноручно сделанной Марены, богини зимы и смерти. Вместо Лёли теперь венок у Васёны, а Марена об этом пока не знает. Неотвратимость набирала силу. Неожиданно для себя Васёна стала главной участницей последующих странных и загадочных событий. Продолжение следует.